люди спять. Бутилка і звездний сон. І вітер чуть шевелить ту штору окон. Сирая от роси, поникшая трава. И дождь не моросит затихший до утра. Седые фонари туманом по векам. И тишина вокруг, как капли. Гудки и поезда, ушедшие во тьму, и проводник седой. Немного я заснул уютных окон свет, мигает по лесам. Колес во тьме мчит поезд по делам. В купейных классах чат табачный дым и свет. Играют игроки там, в покер ставок. Еловые леса, восток налит огнем, светлеют небеса. Ночной пейзаж готов, и теплый хвойный лес нам шепчет имена невест.